Глава 14. Начинается, а когда кончится, когда все это кончится? Неделя, месяц, год, второй год. Черт. Чуть не выпустил камень, пальцы как не мои. Слушай, Олег, ты сходи в сарай, погрейся. Спасибо, Павел, что же я-то? Все стоят, а я пойду. Слушайте, крикнул Терехов. Для половины объявляется перекур. Потом для другой. Кто желает? Никто не двинулся. Только камни поползли медленнее, словно прислушивались к человечьим словам. «Маленькие, что ли?» — сказал Терехов. «Топайте в сарай. Каждый второй пусть идет. Начиная с Крыжина». «Как он только успел сосчитать», — подумал Олег, — «что я буду вторым, а он останется. Быстрый у него глаз, ничего не скажешь». Олег шел, опустив голову, и ноги его еле волоклись. Мечтали о теплоте, лавке, в сухом сарае. Парни впереди и сзади него шагали молча. На шутки не хватало сил. В сарае горели свечки, тощие стеариновые работяги. Буржуйка трещала, и железные ее бока были красные. Олег постоял у печки, руки держал над жаром, и в лицо ему бил жар. Олег щурил глаза и чувствовал, что может задремать. Он отошел к стене и сел на лавку. С фанерного стола транзистор Рудика Островского выкладывал спортивные новости. «Динамо» проиграло «Кайрату», и в этом ничего хорошего не было. В руках у парней появилась коробка домино, и черные костяшки застучали по фанере. «Олег, будешь?» «Нет, не люблю». «Не люблю, не понимаю, как можно часами долбить фанеру, словно и не гнул спину весь день. Или еще в гостиницах собираются командировочные, упитанные, подвижные дяди, приехавшие объегоривать кого надо. И стучат, и орут, и стучат. Черт, так можно заснуть. А этого нельзя, будет стыдно. Тем парням, что спорят сейчас у стола. Труд сегодняшний, наверное, детские игрушки. Доминирующие ребята». Олега чуть-чуть развеселило это слово. Чуть-чуть встряхнуло его. Но он тут же вспомнил, что Терехов ворочает камни под дождем. Тоже, хоть и не стучит сейчас в домино, но из доминирующих. А все же не так плохо было бы и заснуть. Будить не станут. Когда придут отдыхать другие, пожалеют, разбудят позже. Все сделают, скажут себе с приветом, отправятся наверх, начнут гасить свечи, мять мокрыми пальцами горячий воск, и его разбудят. И не расстроится он, не умрет от стыда, потому что все равно уже ничего не может. Выложился. Стрелка силомера мечется у предельной черточки и дальше не прыгнет. А у Терехова прыгает, прыгает, потому что... Черный потолок качается, черные танцующие тени летят в небо и не могут улететь. Трутся о потолок и исчезают в нем. Они все дальше и дальше, в другом тающем мире. И вот... «Олег, ты так свалишься с лавки». «А? Что?» «Нет, нет, я не сплю». «Не сплю, но чуть было не задремал. Хоть бы догадались сюда книжки и журналы принести. Все было бы занятие». Впрочем, занятиями нынешний день их не обделил. Не жадный. Но день этот Олегу был не по душе. Как и все неожиданные шквальные дни, присваивающие себе инициативу. Ходи себе растерянным и подавленным. Делай все, что тебе прикажет этот день. Будь на побегушках в его игре, пока не приспособишься к ней и не перехитришь ее. Терехов удачливый, такие дни для него радость. «Олег, держи куртку, теплее будет». «Спасибо, спасибо, не надо». Все же взял куртку, и на самом деле стало теплее. И мысли уже не спешили, укутанные теплом. Всегда в такие сумасшедшие дни, когда летело к черту привычное, ему было скверно, и появилось ощущение, что он в этом мире ничего не значит. Ну, ничего, и ничего от него не зависит, как бы он ни хорохорился. Он чувствовал себя жалким и беззащитным. А на него наваливалось что-то огромное и слепое. Вспоминались бомбежки, пережитые во блохермском детстве. И снова в том далеком грохоте мать тянула его за руку в убежище, и черный сырой подвал прятал их. «Ладно, хватит, все пройдет, вот привыкну». Привыкнет, как это уже бывало 100 раз, привыкнет, наверное. А вдруг 115-й не выдержит? Что тогда? Кто знает? Вот Тереху все нипочем, ему бы только дни пошумнее, лезет напропалую. И сегодня мокрый, усталый, грязный. Он красив, да так, что хочешь не хочешь, а залюбуешься им. Может, он супермен-самоучка, а может, он просто обыкновенный человек. Вот ведь какое дело. Надя могла бы уже и спать, и это было бы к лучшему. Ему не хотелось, чтобы она видела его сейчас. Конечно, он бы собрался, он сжал бы всю свою слабость, он постарался бы выглядеть уверенным и сильным, но ведь пьяные тоже пытаются выглядеть трезвыми, а что из этого получается? Нет, Надя, наверное, не спит. Кто же сейчас в поселке спит? Только бы она не пришла сюда, в теплушку, и так. И так у них с Надей неладно. Да, неладно. И он может себя не уговаривать. И все, о чем он думал раньше, пустяки. Винегрет. А главное, Надя. Она одна. Она его не любит. Нет, это уж слишком. Любит. Но, может быть, она любит и другого, а? Черт его знает. Может, все это шепчет ревность. Чем он хуже других? Но как он сейчас не хотел переключить мысли, сделать это ему не удавалось. Ощущение того, что у них с Надей неладно, было устойчивым и жило в нем, как электрический ток в проводах. Олег чувствовал это не из слов Нади, и своих собственных нет. На словах все было прекрасно, но немое отчуждение все еще существовало между ними. И избавиться от него не могли ни он, ни она. Всего несколько раз были они вместе, и у них выходило плохо. Они говорили друг другу, что ничего, будет лучше. Главное — любить друг друга. А он испытывал чувство растерянности и стыда, понимал, что и она нервничает, и как он винит во всем себя. Он верил, что это пройдет, и они будут довольны друг другом. И все же иногда Олегу казалось, что дело тут не только в этом, а и в чем-то другом. Объяснить, чего он не мог. Как не мог иногда объяснить мгновенных выражений Надиных глаз и даже ее движений, которые не только озадачивали, но и пугали его. Тайно, не тайно, но что-то в них было спрятано. А слова являлись Олегу неточные и неуклюжие, и он боялся, как бы они не навредили, и предпочитал молчать и мучиться, и Надя молчала. Это было странно, потому что Надя молчать не любила, выкладывала все до мелочей и даже бывала болтливой, но тут что-то скрывала. Может быть, так и не вытравилось до конца ее чувство к Терехову, ведь он тут, рядом. И сибинская жизнь все время заставляет Надю, пусть даже подсознательно, сравнивать Терехова и его, Олега. Впрочем, в любви не сравнивают. А может быть, все это бред, глупость. Выходит так, что он не верит Надиным словам, а ведь она не из тех, кто врет. Он это прекрасно знает. Он же собственную неуверенность в себе самом, свою слабость пытается прикрыть мыслями о том, что у них с Надей неладно. Выходит так. «Прекрасно», — сказал себе Олег. «Хватит. Давайте прекратим. И так дождь, и так скучно». И так шел дождь, и шумело наводнение, и печать в сельсовете могли поставить теперь неизвестно когда. И вдруг он подумал, что это очень плохо. Быстрее бы ставили печать, он бы чувствовал себя спокойнее. Может, и вправду стоит устроить свадьбу, невзирая ни на что, именно в среду. На самом деле в ней будет нечто красивое и романтическое, и она уж запомнится навсегда, свяжет их навсегда. А почему бы и не в среду? Там на улице все еще таскали камни. И Терехов стоял в цепи, и Олегу надо было идти, но он чувствовал, что не сможет сдвинуться с места, так и останется на лавке. Тени все танцевали, черные, гибкие. И смотреть на них было приятно и легко. И ты тоже плыл куда-то и становился все больше и больше, но черный потолок не пускал дальше. Черное небо без звезд. Черное небо. Олег, кончай дрыхнуть. Павел, это ты? Я встаю, я еще могу. Все, кончили. Теперь мост не снесет.